Я опасался, что под тяжестью шлюпки слабые места быстро обнаружатся. Когда мы вернулись, наш кок уже приготовил завтрак. Вдруг Хоу схватил меня за плечо и показал в сторону Тауэра-3. Петляя среди льда, медленно двигалась цепочка людей. Кто-то закричал «Ура!», которое мгновенно подхватили все остальные. Они решили, что к нам спешит спасательная группа с Южного Креста. Я насчитал 17 человек, 17 черных точек на мертвенной белизне снега. «Это команда Тауэра-3!» — крикнул я. Я увидел, как гаснет в глазах людей блеснувший было луч надежды. Обросшие бородами лица вдруг побелели, а Юнга Ханс заплакал. Команда Тауэра-3 тянула импровизированные сани с грудой поклажи, но у них не было ни одной шлюпки. Ваксдаль был ведущим. Его крупную фигуру викинга нельзя было ни с кем спутать. Он тянул сани с помощью всего лишь одного человека. Я продолжал изучать цепочку, вглядываясь в лицо каждого. Эрика Бланда с ними не было. Когда они достигли нашего лагеря, Ваксдаль направился ко мне. «Люди хотят вступить под ваше командование, капитан Крейг», — сказал он насипшим голосом, пряча взгляд. Я приказал Коку приготовить для него горячую пищу. Затем повернулся к Ваксдалю. «Где Блант?» «Он остался с припасами», — был ответ. «Почему?» Он промолчал и добавил. «Почему вы его бросили?» «Потому что этого хотят люди», — сердито ответил он. «Команда бросает своего капитана?» «Я». Кроме того, он не пожелал идти с людьми. Он решил остаться и просил меня и Келлера остаться вместе с ним. «Почему же вы не остались?» «Потому что люди захотели уйти». «И вы оставили Бланда одного умирать во льдах?» «Он хочет, чтобы его оставили». «Вы ведь первый помощник?» — спросил я его. «Я». «Вы приняли командование?» Он утвердительно кивнул. «Почему?» «Потому что люди отказываются делать то, что им говорит Бланд. Они считают, что во всем виноват Бланд, что это не случайная авария. Они из Тенсберга». Он сказал это так, будто этим все объяснялось. «Вы согласны, что Бланд умышленно протаранил мое судно?» «Нет, здесь, во льдах, он этого не сделал бы. Ни один китобой такого бы не сделал. Когда мы вернемся на Южный Крест, во всем этом нужно будет разобраться. Но я не...» «Южного Креста уже нет», — прервал я его. «Нет?» «Не понимаю. Когда он пытался добраться до нас, его затерло льдами. Он затонул». Я окинул взглядом испуганных людей. «Герда», — сказал я, — «дай этим людям работу. Мне нужно, чтобы все сани были связаны один за другим». Затем я снова обернулся к Ваксдалю. «Кто у вас второй помощник?» «Келлер». Он кивнул на плотного приземистого человека в вязаной фуражке. Я позвал его. «Вы говорите по-английски?» «Я, сэр». «Почему вы бросили Бланда?» «Люди требовали, чтобы мы...» «При чем здесь люди?» — заорал я на него. «Вы двое были командирами и все же пошли на поводу у экипажа. Вы освобождаетесь от обязанностей командиров и становитесь простыми матросами». Ваксдаль шагнул ко мне. «Вы не можете этого сделать», — прорычал он. «Могу и сделаю», — ответил я. «Ни один из вас двоих не годится, чтобы командовать людьми». Ваксдаль сверкнул глазами. «И это говорите вы?» — выкрикнул он. «Вы, кто и одного-то лета не служил в Антарктике! Я был в Антарктике в 8 экспедициях. Я-то знаю, что хорошо, что плохо». «Так вы знаете, что хорошо? Вы принимаете командование экипажем, отрезанным во льдах, и бросаете шлюпки. Как же без них вы намерены спастись?» «Мне было неизвестно, что Южный Крест затонул». Он смотрел вниз и сердито ковырял снег ногой. «А вам не приходило в голову, что Южный Крест мог бы до нас и не добраться? Бросить своего капитана — это равносильно мятежу. А то, что вы бросили шлюпки в таких обстоятельствах, говорит о вашей непригодности для роли командиров. Если у вас есть что сказать, придержите это для следствия, когда мы вернемся домой». Я повернулся и зашагал к Герде. «Собери-ка всех людей, надо с ними поговорить». «Но, Дункан, для разговора уж больно холодно», — промолвила она. «Им будет еще хуже, они могут здесь погибнуть. И это непременно случится, если не пресечь беспорядки в самом начале. Мне нужен еще один помощник, кто-нибудь из команды Валь-3. Кого ты предлагаешь?» «Кальстада». «Хорошо». Когда все собрались, я рассказал о трагедии Южного Креста, добавив, что теперь надеяться не на кого, кроме как на самих себя. Затем назначил Кальстада своим помощником, принимающим командование экипажем Таура-3, и объявил, что Ваксдаль и Келлер освобождаются от командных постов. Меня прервали. Это был рулевой с Тауэра-3, который стал обвинять Бланда. «Это не причина бросать его», — ответил я. «Он предстанет перед судом, когда вернемся. Вы не вправе брать правосудие в свои руки, а именно это вы сделали, бросив капитана на произвол судьбы. Вы и шлюпки свои тоже побросали. Кто из команды Валь-3 вызовется добровольцем, чтобы пойти за Бландом и двумя шлюпками?» Вызвались все. Даже оба раненых и Юнга Ханс. Меня тронуло это проявление доверия. Рулевой с Тауэра-3 выступил вперед и спросил, нельзя ли и им выделить добровольцев. Но я отказал. «Вы уже сегодня сделали один переход, а мои люди со свежими силами. Когда поставите свой лагерь и отдохнете, берите 12 добровольцев и помогите тащить шлюпки». Хоу потянул меня за рукав. «Пусть он вернет шлюпки, Крейг», — прошептал он. «Но ради бога, Бланта, оставьте там». «Я не могу этого сделать», — сказал я. «Он же убийца, вы это знаете. Вернете его, и он попытается снова совершить преступление. Пусть сам ищет выход, без шлюпок». «Я этого сделать не могу», — повторил я. «Боже мой!» — воскликнул Хоу. «Ведь если вы приведете Бланда сюда, мне придется его убить. Я поклялся отомстить за отца, но я не хочу это делать сейчас. Видите ли, тут Герда...» Он замешкался. «Пусть вместо меня поработает Антарктика». «Бланда вы не убьете. Мы проведем расследование здесь, на льду. Если выяснится, что он протаранил нас умышленно, тогда Бланд будет работать как рядовой матрос в ожидании суда, который состоится, когда мы вернемся на Большую Землю». «Черт возьми, вы ненормальный!» — заорал Хоу. «Вы теперь не на флоте. Это Антарктика. Этот человек убил моего отца. По его вине мы потеряли 3 судна и в опасности жизнь более 400 человек. Неужели вам не ясно, что лучше ему не жить? Если вы его вернете, он постарается прикончить нас всех, чтобы спастись одному. Вы слышали, что сказал Ваксдаль? Он хочет остаться там». «Ну так если ему хочется остаться...» «Если ему захочется остаться, — перебил я, — то я не буду его принуждать. Этого вам достаточно? Хоу хотел еще что-то сказать, но в этот момент подошла Герда. — Все готово. Можно отправляться. — Чудно, — ответил я. — И не забудьте послать нам на помощь людей с Тауэра-3. С двумя шлюпками дорога будет нелегкой. — Непременно. — Тогда счастливо. — Спасибо. — И будь осторожней, Дункан, — добавила она. — Ты отличный парень, и нам было бы неприятно потерять тебя. С этими словами она встала на цыпочки и поцеловала меня. Я собрал своих добровольцев, оставив, не считая Герды, только обоих раненых, Ханса и Хоу, и мы тронулись на запад к чернеющему вдалеке корпусу Тауэра-3. Ветер дул нам в спину, и мы совершили переход за полчаса. Когда я вошел в лагерь Тауэра-3, из парусиновой палатки, раскинутой под защитой нескольких ящиков, вышел Эрик Блант. — Крейг, это вы, что ли? — проговорил он приглушенно. — Что вам надо? — Я за вами, — сказал он. — Думаю, вы знаете, почему. — Вы, наверное, считаете, что я протаранил вас умышленно? Глаза его остекленели. Он был здорово пьян. — Ну а что, если так? Вам этого не доказать. Если бы этот ублюдок Хоу не выпустил гарпун, то вы бы уже выбрались изо льдов и доложили, что путей для прохода нет. Ведь так? Блант ухмыльнулся. — Собирайте-ка свои вещи, Блант, — сказал я. — Вы пойдете со мной. — Чтобы вы устроили еще одно маленькое следствие? Он засмеялся. — О, нет, я останусь здесь. — Вы пойдете со мной, чтобы предстать перед судом. И если только выберемся изо льда, вам придется за все ответить. — Я не ответчик за то, что делает лед, — ответил Блант. — Вы ничего не докажете. Это была случайная авария. Тут он остановился, увидев людей. — Вы, черт возьми, так меня боитесь, что прихватили с собой дюжину телохранителей? Людей я взял не для того, чтобы убеждать вас идти со мной. Я их привел за шлюпками, которые Ваксдаль по глупости оставил здесь. Блант резко повернулся, юркнул в палатку и появился с ружьем в руках. — Шлюпки вы не тронете! — заорал он на меня. Я с силой воткнул палки в снег и бросился на него, не снимая лыж, головой вперед. Мы рухнули в снег. Блант быстрее меня оказался на ногах. Мне мешали лыжи. Но ружье было у меня. Не спуская с Эрика глаз, я осторожно встал на ноги. Только теперь я заметил, что одна из шлюпок частично загружена ящиками. Хоу был прав. Блант хотел быть единственным, кто выбрался изо льда живым. — Как же, черт возьми, вы рассчитывали удрать на одной из шлюпок без экипажа? — гневно спросил я. «Всю жизнь я плавал на шлюпках в одиночку», — угрюмо ответил он. «Если бы тот айсберг прошел мимо, не задев лагеря, я бы уж как-нибудь добрался до Южного Креста». «Вы последний идиот!» — заорал я. «Вы не знаете и половины того, что наделали. Южный Крест затерло и раздавило льдами». Он тупо уставился на меня. Его губы отвисли. — Не верю! — крикнул он. — Это неправда. Откуда вы знаете? Ведь ваше радио потонуло вместе с судном. У нас был портативный приемник. В это время в лагерь въехали и остальные. Я распорядился, чтобы освободили первую шлюпку, и отправился помогать людям. Тяжело ступая, подошел Блант и схватил меня за руку. — Южный Крест затонул? — спросил он. — Да, — ответил я. — Кто-нибудь уцелел? — Пока нам неизвестно. С тех пор, как они покинули судно, мы не получили ни одного сообщения. Вдруг Блант захохотал. Теперь уже никто не осмелится пойти во льды к нам на помощь. Мы одни, одни здесь, во льдах. И это дьявольски здорово. Неужели потеря Южного Креста для вас ничего не значит? А почему я должен волноваться? Страховое общество заплатит. Он нагло ухмыльнулся. На этом судне находится ваш отец, — напомнил я. А для чего мне заботиться о своем отце? Я едва его знаю. Блант, шатаясь, направился к людям, вытаскивающим вмерзшую в лед шлюпку. — Давай, черт возьми, тяни! — он ухватился за веревку. — Давай, Крейг, хватит стоять и глазеть, помогай! Мы потащили шлюпки.